тщательно. Панлогизм или иллогизм? Гегелианизм следует назвать не панлогизмом, а иллогизмом, ибо логика Гегеля изображает ход неразумной силы, которая ставит всегда тезисы, выдающие себя за безусловные истины, не будучи ими. Федоров предлагает свой проект истинной логики дела, имея в виду конкретно так называемую «малую логику Гегеля», входящую в качестве первой части в «Энциклопедию философских наук», 1817 год. Федоров пользовался ее русским переводом, сделанным в 60-х годах Чижовым. Всякий же тезис порождает антитезис, который по неразумности считает своего родителя, мнящего себя быть безусловной истиной, за безусловную ложь, а себе исключительно приписывает истину, в чем и обличается, в свою очередь, следующим за ним моментом, им же самим порождаемым. Внук вступается за деда, считая и его, и своего отца, антитезис, лишь полуложью. Такое положение было бы логичнее предшествующих, если бы оно не вызывало, в свою очередь, антитезиса. В отличие от всего этого процесса, истинный логос есть проект объединения разумных существ в деле управления силой неразумной и в деле воссозидания. А мы познаем только то, что можем творить, по справедливому замечанию Канта, сказанному, впрочем, задолго до него Аристотелем. Ученик Гегеля Марк Гейнеке назвал своего учителя воплощенным логосом. Марк Гейнеке, 1780-1846, профессор теологии в Берлине, первый издатель и редактор лекций по философии религии Гегеля. Однако и сам Гегель, будучи синтезом многих тезисов и антитезисов, и признавший себя за абсолютную истину, был своевременно опровергнут, по законам его собственной логики, порожденным им материалистическим антитезисом, который также не оказался абсолютную истинную, как и гегелианизм, не оказался полную ложью, и вновь возродился, но уже без притязаний на абсолютную истину. Чтобы панлогизм стал истиною, чтобы все управлялось мыслью, разумом, нужно всеобщее дело. Логика Гегеля есть метафизическое изображение рождения и умирания, а не воссоздания и оживления. Это картина распадения, а не объединения. Если же логос слова заменим делом, то это будет требованием перехода от распадения к объединению для воссоздания и оживления, переходом от смерти к жизни и от земли к небу, по словам пасхальных песнопений. Начало логики, первая ее стадия — бытие, превращаясь в паки бытие, в воссоздание, делается концом, то есть переживает рождение и умирание. А конец логики, третья стадия или ступень, понятие, превращаясь в проект, становится началом. Вторая же средняя ступень, названная сущностью, превращается в осуществление, когда познавшие самую суть бытия, переходим от следствий к причинам, от явлений к силам, от случайного существования к необходимому бытию, от последующего к предыдущему, от сынов к отцам, причем совокупность последующих, сынов, как существ сознающих, относится к бессознательной силе в ее целости, как правящая сила для восстановления предыдущего. Кроме этого перемещения начала в конец, необходимо перед логикою поставить мыслящее существо, как и перед делом деятеля, а перед делом общим — совокупность всех живущих за счет умерших, совокупность всех разумных существ, сознающих гнет неразумной силы. В самом же последнем фазисе, когда абсолютный дух, пройдя якобы низшие ступени искусства и религии, возвышается до идеальной пустоты философии, а в ней достигает третьей ступени новой философии — тождества субстанции и субъекта. В этой последней стадии развития духа обретенное тождество оказывается не действительным, не реальным, а только мыслимым, мнимым, оказывается лишь предположением, проектом, от коего и должно начаться реальное, невоображаемое дело существ, внутренне объединенных, бывших доселе лишь внешне сближенными. Внутреннее сближение начинается в мысли. Являющееся особью или индивидуум в мысли носит черты общего родового в представлении. В этом субъективном сознании природа из своего инобытия или внепребывания возвращается в себя, то есть к абсолютной идее. Обладающий способностью представлять или мыслить себя как родовое существо, есть по Гегелю дух человеческий. Жизнь этого духа и излагается в философии духа, которая рассматривается как субъективное, как абсолютное. Философия духа — третья завершающая часть энциклопедии философских наук. В соответствии с принципом диалектической триады здесь выделяются три ступени развития духа — субъективный дух, индивидуальное сознание человека, объективный дух, человеческое общество, и абсолютный дух, искусство, религия и философия, причем философия предстает венцом саморазвития и самопознания абсолютной идеи. Но если бы философия духа была бы философией дела, а не знания лишь, если бы она была философией воли, а не мысли лишь, тогда вместо феноменологии духа, изображающей переход от чувственного знания к разумному, мы имели бы переход от пассивного к активному. Тогда все физиологические процессы, все явления, составляющие предмет антропологии, стали бы через разумное познание управляемы волею. Физиология стала бы подвластна психологии. Тогда, действительно, дух возвысился бы над своей субъективностью и стал бы объективным, то есть правящим самим объектом. Тогда и право стало бы фактом. В вечном праве собственность была бы действительным обладанием через знание, обладанием вещью в себе, предполагающим глубочайший союз разумных существ, не нуждающихся уже во внешнем договоре, нужном для контрагентов чужих, поставленных только во внешние отношения друг к другу, ибо души их взаимно темны им, и лицезрение у них не значит душезрение, наружное у них скрывает, а не выражает, не открывает внутреннего, так что они остаются по отношению друг к другу во внебытии. Очевидно, дух человеческий еще не освободился от власти слепой силы природы, если он может враждовать или угнетать других и требовать себе наказания, которое, как и сам Гегель видит, не только ничего не исправляет, а лишь прибавляет к одному злу другое, увеличивая сумму бедствий человеческого рода. Такое несовершенное право требует замена его чем-то другим, что Гегель и называет нравственностью. Но предлагаемое им под этим названием вовсе не заслуживает столь почетного имени, так как эта нравственность не исправляет зла, учиненного при господстве правовых отношений. Если Гегель требует правды реальной и добра действительного, то субъект тогда только сознает себя единым с нравственной субстанцией, с объектом нравственным, то есть нравственная субстанция воплотится реально и активно в живой личности или в единстве многих, всех личностей, когда государство станет отечеством, то есть исполнением долга к отцам умирающим и умершим. Не иначе, как при исполнении этого долга гражданское общество станет братством сынов, а семьи — союзом для дела воскрешения. Такое дело, конечно, может быть целью, самодавлеющую, самоцелью, ибо все миры вселенной, распавшиеся и через это падающие, гибели клонящиеся, оно приводит в полное гармоническое единство трудом и знанием всех воскрешенных поколений. Наоборот, как может быть абсолютной самоцелью осуществление свободы каждого в отдельности, этого бессодержательного ничто в мнимом единстве, вернее, в пустоте всех остающихся подчиненными силе неразумной и мечтающих только об освобождении себя от существ разумных? Рабство и господство есть несомненное зло. Но и свобода, взятая сама по себе, без дальнейшего определения и осуществления своего назначения, не есть благо. Она просто ничто. Какой же смысл может быть в истории, если она, как хотят нас уверить, есть лишь прогресс в сознании свободы, а не объединение для того всеобщего дела, что обнимает своей задачей и целью всю Вселенную, и в частях ее, и в целом. Прогресс в сознании свободы — формула всемирной истории, выраженная Гегелем во введении к философии истории. На Востоке есть лишь господство и рабство. Греция знала лишь господство немногих при рабстве многих. 30 000 граждан на 400 000 рабов в Афинах. Рим — господство одного племени над целым миром. Современная Европа хвалится свободой будто бы всех. Но и эта свобода совершенно мнимая. Свобода в мыслях или де юре, а не де факто. Конституционное государство есть взаимоограничение, обструкция, приводящая к бездействию или к ослаблению энергии, а не к восполнению ее. В таком государстве единство целого, общежития, именно и не может проявиться как живая личная сила и действовать с полнотою живой личности в особе государя. В государстве, как обществе юридическом и экономическом, а не родственном, не на взаимном знании и чувстве основанном, дух объективируется как действительность не сынов, а граждан, сдерживаемых внешнюю силою, надзором, угрозою наказаний. Но не в такой действительности природа или дух человеческий, в смысле орудия воли Бога отцов, могут находить нравственное удовлетворение. тогда только, когда государство станет объединением не внешним, а внутренним, на взаимопонимании и взаимочувствовании основанном, короче, когда государство станет братством, тогда только явится оно непротивлением воли Бога Триединого, станет связью людей с Богом, религией, тождественной с знанием, правящим силою слепою, превращающим ее из рождающей и умерщвляющей в воссозидающую и оживляющую, и с искусством. Искусством не творение мертвых и тленных подобий, а воссозидание умерших отцов к жизни бессмертной. Но этому реальному объединению людей, религии, знания и искусства в едином, всеобъемлющем, действительном и самодовлеющем деле противоположен весь ход и вся конечная цель гегелевой феноменологии духа. В искусстве для Гегеля истина является в вещественных, еще реальных формах, как в чем-то весьма несовершенном, в религии, как в форме уже высшей. Истина проявляется уже в отвлеченных представлениях, и лишь в философии человеческий дух познает, наконец, истину не в образах, представлениях или символах, а лицом к лицу, то есть именно безлично, безобразно, в ее полноте, то есть пустоте.